но они на вопросы отвечали как могли. И о своем детстве рассказывали, и радовались, что сын растет книгачеем. Был случай. Мать в родильном доме. Отец приходит домой усталый, замученный, готовит обед детям и себе. Варит уху из самой дешевой рыбы. Превращает приготовление скромного обеда в праздник для ребят. А потом мастерит с ними игрушки. Ему это не скучно, ему это радостно. Это не значит, что в том доме детям все было позволено. Порядок в семье был строгий, и у каждого обязанности. И от многих соблазнов детям приходилось отказываться. Но искру их любознательности, интересов и увлечений в семье не гасили. И вырос мой незабвенный друг прекрасным человеком. Есть у меня знакомый, человек технической профессии, очень любит книги. Был он у меня в гостях. Обратил внимание на одну старую книжку, полистал ее, заинтересовался. Потом поморщился и спросил: «Кто вам ее так скверно переплел?» Я сказал: «Мастерская». Он помялся и говорит: «А можно я ее переделаю?» Я спросил: «Вы разве переплетаете книги?» Он ответил: «Мое любимое занятие». Взял книгу и долго колдовал над ней. Корешок взял от старой кожаной сумки, обработал ее. Крышки переплета оклеил материалом, похожим на кожу. А форзацы тонировал чаем, так что они стали казаться потемневшими от возраста. Книга приобрела почти такой вид, какой имеют книги, вышедшие, как она, в начале прошлого века. Я заинтересовался его увлечением. Побывал у него дома. И оказывается, что много и трудно работая по специальности, он занимается переплетным делом, переплетным искусством для души. Переплетает книги, которые вызывают у него уважение своей стариной, своей редкостью, своим содержанием. Вы представляете себе, что это значит учиться в малогабаритной квартире переплетному искусству? Как пахнет столярный клей, когда его варишь? Как трудно поддерживать порядок там, где обрезки бумаги. А тут и самодельный станочек стоит, и пресс, найденный в утиле, и многое другое. Да и дела всегда по дому есть другие. А мой знакомый часами, как старый мастер, любовно прошивает каждую тетрадку, и из его рук выходит чудо. Другой мой друг недавно ушел на пенсию, а до 60 лет был преподавателем физкультуры. Да каким? Я побывал у него однажды на уроке и только вздохнул. Жаль, что у меня в молодости не было такого учителя физкультуры. Обязанностей по горло. Человек увлекающийся. Он был не только учителем, но и классным руководителем. Кроме уроков физкультуры, проводил с ребятами литературные диспуты, и в походы их водил, и спортивные соревнования устраивал, и сам играл в волейбол. Но есть у него и еще конек. Он неплохо лепит. Вы пробовали когда-нибудь сварить дома из нескольких коробок детского пластилина, пластилин, который годится для серьезной работы? Я пробовал. А потом перевести модель в гипс. Это для хозяйки испытание. Его жена понимает, что профессиональным скульптором он никогда не станет, что наибольшим успехом его будет, если будет участие в какой-нибудь районной выставке. Но она не препятствует ему в его увлечении, не гасит в нем живую искру. Не гасите и вы такой огонек в семье. Ведь от него светлее на душе, не только у того, кто загорелся сам, но и у близких. Когда человек приходит домой и показывает с восторгом, какую коряжину он вытащил из болота, и фантазирует, какое лесное чудище из него сделает, можно сказать, что он мог бы потратить время с большей пользой. Попенять, вернулся домой, перемазанный в глине. А можно, не поняв этого сразу, постараться разглядеть, что же он такое увидел в этой коряге, вникнуть, что он задумал сделать. А бывает по-другому. Я оказался недавно дома у знакомого. «А вашей жены нет дома?» — спросил я. «Мадам, предаются драматическому искусству», — раздраженно ответил он. И выяснилось то, чего я не знал. Много лет его жена участвует в самодеятельном театральном коллективе. Никогда не была в нем премьерша, всегда исполнительница самых скромных ролей. Переиграла она их множество.